Глава 11. Я оторвалась от чтения и сказала: «Теперь мне ясно, почему бабушка так зла на дедушку, и по какой причине они не жили вместе после его освобождения». Мира пробежала глазами по строчкам и медленно протянула: «Слушай, а Яна, это случайно не та жуткая тетка в ярких нарядах, которая вечно вешалась ему на шею? Помнишь, она периодически пыталась попасть на наше семейное сборище?» «Угу. И приперлась на похороны бабы Клавы в красном пальто», — поддакнула я. «И устроила там скандал. Кажется, кто-то сделал ей замечание и попросил стереть хотя бы алую помаду с губ. А Яна хотела плеснуть ему в лицо водой из своего стакана, но промахнулась», — закончила я. «Так», — сестра достала толстый блокнот и отчеркнула предыдущие записи. «Ее надо навестить в первую очередь. Посмотри, какая у нее фамилия». Я полистала бумаги и ответила: «Яна Бугай. Агроном Баран, секретарша Бугай. Не колхоз, а веселая ферма», — проворчала сестра, почеркав ручкой на полях. «Чернила засохли. Дай свою». «У меня только черная». «Сойдет», — заверила Мира. «Давай составим список сразу. Диктуй, а я запишу. Итак, Иван Иванович Макаров, зав складом. Ирина Петровна Воронкина, главный бухгалтер. Яна Андреевна Бугай, секретарь. Виктор Терентьевич Баран, главный агроном. Роза Алексеевна Подольская, начальник отдела сбыта. Олеся Игоревна Кутина, заведующая отделом кадров. Борис Васильевич Гущин, зоотехник. Геннадий Аркадьевич Пилипчук, первый секретарь райкома партии. И Алексей Алексеевич Нечупуренко, второй секретарь, старательно прочла я. Остальные вообще не фигурируют в деле, хотя Екатерина Антоновна уверяла, что допрашивали всех. «Скорее всего, с некоторыми просто беседовали», — предположила сестра. «Но никто ничего полезного не сказал. Теперь дело за малым — придумать достойный предлог, чтобы навестить их. Может быть, они придут на похороны Людмилы? Обычно в селах так принято. На поминках, когда все выпьют и атмосфера слегка разрядится, попробуем задать им несколько вопросов. Боже мой, пора собираться. Я совсем забыла про Изранова». «До 9 еще 5 часов», — поразилась Мира. «А как же ванна?» — возразила я. «Маникюр, педикюр, маска для лица, прическа, макияж». «Ты ж говорила, он тебе не нравится. Зачем стараться?» «Просто чтобы чувствовать себя увереннее», — пожала я плечами. «Ну да, конечно», — фыркнула Мирослава. «Похоже, нас ждет увлекательный сериал «Укрощение строптивого 2». «Не выдумывай». Пока я приводила себя в порядок, Мира читала вслух документы. Из них мы узнали даты допросов, ход судебных разбирательств и прочие подробности, которые ни о чем нам не говорили, только больше запутывали. «Смотри, какая любопытная деталь!» — задумчиво пробубнила Мира, переворачивая страницу. Бойченко собрал сберкнижки полных тезок дедушки и попытался убедить суд, что они принадлежат ему. «И как получилось?» — спросила я, лихорадочно сооружая локоны с помощью выпрямителя для волос. «Нет, адвокату удалось притащить истинных владельцев прямо на слушание. Они дали правдивые показания. А это значит, что дедушка ничего не украл», — закончила я. «Иначе не пришлось бы выдумывать всякую чушь». «У тебя телефон звонит?» — крикнула сестра. «О, Изранов собственной персоной. Хотя еще только половина восьмого». Мирослава сунула мне трубку, я наспех побрызгала прическу лаком, откашлялась и прохрипела: «Привет». «Ты заболела?» — удивился Игорь. «Что с голосом?» «Подавилась», — соврала я, не желая акцентировать внимание на долгих приготовлениях к свиданию. «Я уже освободился. Сейчас заеду. Ты готова?» «Конечно», — возвестила я и забегала по комнате в поисках духов, сумочки и губной помады, подходящей к цвету платья. «Давай где-нибудь посидим», — предложил следователь. «Как насчет вишенки? Она рядом с твоим домом. Нет, там же работает Алла, моя родственница. Ты забыл, какой скандал она устроила в прошлый раз? Тогда Соломенко. Ни за что. Меня там чуть не убили. Не переживай, теперь бар принадлежит Карену. Он все переделал. Сейчас это самое классное заведение в городе. Хорошо, сдалась я. Выхожу. На улице стоял лютый мороз, и я порадовалась, что нацепила не тонкие капроновые колготки, а теплые, правда, телесного цвета. Даже в угоду красоте не горю желанием подцепить воспаление легких или еще каких-нибудь органов. К счастью, Игорь подъехал почти моментально, и я прыгнула в прогретый салон. Мама сказала, вы заходили к ним днем. С места в карьер начал Изранов. Я чуть не упал, когда услышал, что ты внучка папиного друга. Да, мир тесен. Согласилась я. Но лучше расскажи, что уже известно об убийстве. Как прошла экспертиза? Понятия не имею. То есть как? Срок проведения судебно-медицинской экспертизы составляет примерно 30 календарных дней, отчеканил следователь. Целый месяц? Возмутилась я. Думала, преступления раскрывают по горячим следам. Да ведь происшествий полно, а специалистов мало. Значит, ты просто сидишь и ждешь результатов? Нет, пользуюсь предварительными данными от эксперта, улыбнулся Игорь, который он сообщает лично мне при условии соблюдения конфиденциальности. Ну и что он сказал? Почти заорала я. Давай сначала поужинаем, подмигнул Изранов и притормозил у Соломинки. «Это место, где пьют, а не едят», — хмыкнул я. «А еще смотрят футбол и стриптиз по пятницам». «Сегодня воскресенье», — успокоил меня следователь и открыл дверь. Мы вошли в темное полуподвальное помещение, слегка подсвеченное красноватыми лампами. Игорь выбрал столик в закрытой нише под аркой и принялся разглядывать меню. А я увидела возле барной стойки моего друга Ромку Белоярова и поспешила поздороваться. Вообще-то он музыкант, но пока рок-группа не набрала популярность, подрабатывает в разных ночных заведениях. «Ромчик, привет!» — радостно крикнула я и хлопнула его по плечу. Вместо ответа он смерил меня неприязненным взглядом, встряхнул длинными белокурыми волосами, не спеша собрал их в хвост и заявил: «У тебя еще хватает наглости приходить сюда?» Я онемела на несколько секунд, а потом промямлила. «Да что с тобой? Помнишь, я просил тебя замолвить за меня словечко Авроре Эфе? Ну, чтобы она заценила наш клип». Я так и сделала. Немедленно написала ей. «Угу». А она разнесла мое творение в пух и прах. Сказала, что нужно внести кое-какие поправки. «Подожди-ка. Кое-какие поправки означают, что клип можно улучшить. Он не безнадежен. Я не собираюсь идти на уступки и менять то, что сам придумал. Это моя песня», — процедил Ромка. И его обычно бледное лицо налилось краской. «Пошла вон отсюда». Я заморгала и сделала шаг назад. Но тут к нам с одной стороны подскочил Игорь, а с другой — Карен, хозяин заведения и бывший бармен. «Какого черта тут происходит?» — рявкнул Изранов. «Не смей орать на мою девушку!» «Я не твоя девушка», — возмутилась я. «А ты помолчи». «Не собираюсь». Я вышла из себя, схватила со стойки одну из пепельниц и грохнула ее о пол. Все немедленно уставились на меня. «Я тебе никто, просто знакомая. А ты, Ромка, придурок. И к тому же бездарь, каких поискать. А вот теперь можно поужинать». «Сейчас пришлю к вам официантку», — засуетился Карен, уволакивая взбесившегося Белоярова в подсобное помещение. Я гордо скинула голову и прошагала к своему столику. Остальные посетители бара, на мое счастье, были поглощены своими делами и оглушены музыкой. «Офигеть! Есть ли хоть один бар в городе, куда с тобой можно прийти?» — проворчал Игорь, усаживаясь. «Вишенки на нас напустилась твоя беременная родственница, у которой ты увела парня». «Не я, а моя подруга Лора Эфа», — Здесь тоже все не слава богу. Следователь махнул рукой. Осенью тебя чуть не зарезали на пороге, а несколько месяцев спустя едва не ударил психованный официант. А ты, — ответила я, яростно листая страницы с перечнем коктейлей, — очень меня обяжешь, если перестанешь везде и всюду называть своей девушкой, да еще отдавать команды. Типа помолчи. Кажется, я уже объясняла. Не выношу долбанутых мачо. Ладно, не будем ссориться. Что закажешь? Капкейки с клубникой и черный чай с бергамотом. Счет пополам. Не дуйся, примирительно улыбнулся Игорь и достал из внутреннего кармана куртки фотографию. Я увидела обгоревшую до черна машину и два почти неузнаваемых трупа на передних креслах. «Кадры с места преступления», — пояснил Изранов. «Надеюсь, не испортил тебе аппетит».